Итак, глава первая. Общие принципы психологической борьбы, легкие для понимания и применения. Приглашаю всех ознакомиться с принципом артизации. Восточные мудрецы говорили: «Знать – значит уметь». Если вы хотите узнать принципы амортизации, одного только прочтения этой книги недостаточно. Необходимо попробовать применить его самому. Иногда сразу не получается. Ничего страшного. После конфликта подумайте, как следовало бы поступить. Можно отправить письмо своему обидчику. Как составить их, вы узнаете из этой книги. Следите за конфликтами других. Постарайтесь понять их механизм и наметить пути выхода из них. Лучше учиться на чужих ошибках. Итак, в путь. Дорогу осилит идущий. И темп ходьбы не имеет особого значения. В процессе ходьбы тренированность повышается, и вы начнете идти быстрее, чем в начале.